всю прошлую ночь я гулял в корчме с одним офицером, — признался полковник, — бывшим командиром батальона морской пехоты. Естественно, он американец, хотя имеет отдаленные русские корни. Эмиграция первой волны. Гулял? Можно сказать, пьянствовал. Он оказался хорошим мужиком. Сегодня такие же хорошие мужики гоняли нас в горах, как зайцев. А вчера мне было хорошо. Сначала было очень плохо. И ты знаешь, отчего? Когда столкнулись с ним на дороге. Вдруг все отлетело, обсыпалось. Никанорыч, но ты же мог его раскрутить по большому счету? Вдруг зажегся Воробьев. По пьянке из человека можно вытащить многое, если не все. А командир батальона много чего знает. Понимаешь, мысли такие были, подумав, сказал Арчеладзе. Только я не имел права раскручивать этого парня. Какие права, если идет война? Война-то идет, но не с ним. Он уже не способен воевать, потому что верит в Бога. И просил меня, безбожника, убить его врага. Не знаю, грешно это с точки зрения веры или нет, просить другого человека убить. Но он просил искренне. Его враг — это и мой враг. Наш враг — рода человеческого. И я пощадил этого парня, обещал исполнить просьбу. Да, это благородно, по-гусарски, — горько усмехнулся Воробьев. Только цена благородства высокая, человеческая жизнь. А мужик был умница. Два верхних образования, двое детей — даже могилы никогда не увидят. Не ной, кашкадав, и так тошно. Что ты собираешься предпринять? Он снова намекал на Капитолину, однако, не услышав ответа, подумал, хотел вывернуться. Давай отпустим Кутасова. Снег наверняка будет до утра, а их шакалов можно резать. Один вчера наскочил. Должно быть возмездие. Это мой урок. Что? Насторожился Воробьев. Твой урок? Тоже стал играть этими словами? Рок, урок! Не играть, Володя, тут высокий смысл. Урок. Какая неизбежность в этом слове. И я исполню его. Что, пойдешь сам? Ну, иди, иди, я найду у тебя досок на гроб. Спасибо, друг, только мне доски не подойдут. Чернобыльцев обычно хоронят в свинцовых гробах, чтобы атмосферу не отравляли. Никанорыч, ты стал упертый мужик. Давай сюда свою аппаратуру и иди принимать душ. Там вода согрелась. Одного не отпущу. Ты что, с ума сошел? А я один и не пойду. Приготовь мне две радиостанции со свежим питанием и возьми у Кутасова бизон с глушителем. Все. А мне что же, здесь сидеть? Как пацану? Когда будет нужно, позову. Всех позову. Он направился было к двери и вернулся. Знаешь, Володя, этот парень, комбат американских морпехов, натолкнул меня на мысль. Ведь я тоже начинаю верить в Бога. Не знаю, какой он, жил ли на Сатве, но есть его предначертание. Рок, судьба, называй как хочешь. Это есть, и никуда не уйти. Капитолина была уже одета по-походному, в высоких кожаных сапогах и плаще, только непокрытые волосы заколоты множеством каких-то причудливых шпилек в виде наконечников стрел, сделанных из белой кости. «Знаю, ты нашел мне подходящее занятие», — сказала она, не дожидаясь вопросов. Я почти готова.